Я хотел бы постичь, как удалось ему сохранить любовь и уважение вместе и общества, и властей. В чем тут отгадка? В чем счастливая суть этого характера? В его доброте? В смирении перед промыслом? В чем? Признаюсь, я ему часто завидовал. Я спрашивал себя, почему мне не дано быть таким же, и чего не дано? Ответа не было. Есть ли ответ? Гений беречь себя не умеет, всегда или почти всегда лишен инстинкта самосохранения. Я вспоминаю часы работы. Главным неутихающим чувством было мучительное сострадание. Жаль мне его, безгранично жаль. Я видел, как он устал от забот, как держится из последних сил, как борется с своим одиночеством, как ищет дружбы. Всего себя готов отдать за сердечный взгляд. Его отношения с поэтами, со всеми людьми литературы исполнены редкостной чистоты. Не то что зависти, ни грана соперничества, ни тени задетого самолюбия. Но, друг, обнять милее мне в тебе Овидия живого, — так обращается он к Боротынскому. «Издревле сладостный союз поэтов меж собой связует, — пишет он Николаю Языкову, — и уговаривает, убеждает, — Языков близок я тебе». Ты, коему судьба дала и смелый ум, и дух высокий, избранник Феба, возносит он Гнедича, тебе, певцу, тебе, герою, с этими лестными словами вручает свой труд Денису Давыдову, внушает ему, что и на Парнасе ты мой отец и командир. Какой он славный был человек! Всегда распахнутость, доброжелательство, всегда высочайшая порядочность, какая естественность в каждом движении. Вот он идет по аллее сада, видит сидящего Муханова, бросается к нему на грудь. — Что не глядишь на меня? Жить без тебя не могу. Муханов растерян. Не всякий день встречаешься с такой непосредственностью. Ах, как он щедр и как с ним скуп. Чуть ли не каждый прячет за пазухой нечто несказанное, утаенное, скрываемое от самого себя. Языков — вечный незримый барьер, неукоснительно держит дистанцию. Вяземский, многолетний друг, с какой необъяснимой готовностью ищет он в нем слабое место, как отмечает любую промашку. Я спрашивал себя, в чем тут дело? Писателям рядом с таким исполином, возможно, свойственен сольеризм, но как разгадать Карамзиных? Ближайший дом, родное семейство, а как ему холодно и неуютно? Откуда этот колючий душок? Вот Вульф, приятель и собутыльник, так много улыбок, так мало искренности. Чем все-таки он так им не мил? Чем же все-таки он их так раздражает? В чем этот проклятый секрет? Однако эти горькие мысли были не в силах разрушить мир, в котором я пребывал весь месяц. А в мире это мне было радостно. Я ощущал себя лучше и больше, чем был на деле. Я меньше зависел от мира, от повседневной реальности. Какие-то странные ожидания однажды мне нашептали стихи. Март над Ялтой, и как издревле, все в цвету, пахнут сливовые деревья за версту. Где смирительная одежда, мудрый лед, оживает в душе надежда и в полет. Мне и жаль ее, и обидно, где тут прок, неумно и недальновидно. Вышел срок, или вновь меня ждут кочевья. Чад, азарт, пахнут сливовые деревья, дышит март. Я жил в таком напряжении духа, что мне казалось, в моей судьбе что-то должно перемениться. В нее должно войти нечто сильное, равное этой вешней горячке. Занятно, что многое я угадал. Я осознаю, что мое признание в новом увлечении Пушкиным выглядит странно и даже комично. Но ведь в любви есть свои сезоны. Всякий угар уступает место стойкому и зрелому чувству. Иной раз даже проходит вовсе. В молодости я бредил шоу, блеск интеллектуального пира таил в себе мощное очарование. Позже я понял, что только сплав мысли и чувства имеет силу. Идол освободил пьедестал. Однако спустя десятилетия, перечитав «Людей и оружие», я понял, что дело не так-то просто. Я обнаружил, что оба романтика, жених и невеста, чувствуют вяло, ибо думают стандартно и плоско. а романтическим персонажем оказывается рационалист, свободный от жалких стереотипов. Для Шоу все качества, и в том числе богатство эмоциональной жизни, начинаются с способности мыслить, и мыслить отважно, не зная страха перед последствиями мысли. Я увидел, что, пожалуй, поспешно отрекся от своей старой привязанности. Но что до Александра Пушкина, все обстояло совсем иначе. Тут уж не оставалось места для трезвых, взвешенных рассуждений. Было отчетливое ощущение, что я проживаю день за днем это петербургское лето, мучаюсь от долгов, от обид, от невозможности отказаться от царских подачек и главной милости — разрешения посещать архивы. Я начал утрачивать зыбкую грань между реальностью и историей. Я был не понят и был унижен. Я истрадался за эти дни, писал, повинуясь больше перу, нежели собственному замыслу. Не забуду вечер 20 марта, когда я писал последние строки. Дарья Федоровна Фекельмон просит его, почти заклинает: «Уезжайте, скорее, хоть ненадолго. Дайте двору от вас отдохнуть, хотя бы от внешности вашей, от вида, от звука голоса, от усмешки. Вы раздражаете каждым словом, даже нечаянным. Вы враг себе, вы свой злейший враг». Ответная реплика явилась, вырвалась словно сама собой: «Куда же мне деться? Я сам не рад». И стоило мне ее записать, из глаз моих вдруг хлынули слезы. Оставшиеся несколько слов я вводил во влажном тумане, не видя, не различая букв. Куда ему деться? Куда ему деться? Господи милостивый, куда? Моя голова была стиснута обручем. Закончив, я бросился вон из дома, сбежал с горы на пустую набережную. Каменный мол уходил в море. Я прошагал его до конца, вглядываясь в ночной горизонт. Под темным небом мерцали волны, подсвеченные одинокой звездой. Чуть слышно, стучась в прибрежную гальку, они окликали одна другую. Стало и ясно, и осязаемо, что ныне и прежде единое целое. Сегодняшний день и вчерашний век нерасторжимы, как небо и море. Жаркое лето в Санкт-Петербурге. И эта таврическая ночь, мгновение в 136 лет, оно все длится и не угасает, дышит во мне и вокруг меня. Вселенная сохраняет время, память. Это язык природы, история не наука, а воздух. В кромешной тьме я вернулся в дом. Я прожил в Крыму еще несколько дней, переписывая и правя пьесу. Мое состояние не укрылось от обитателей Дома творчества. Помню, как своей проницательностью меня удивила моя соседка. Ну что, приятно думать, что смог. Этой красивой и яркой женщине выпала крутая судьба. Религиозное диссидентство в конце концов привело ее в ссылку. Оно же принесло ей известность под именем матери Надежды. Без малого через четверть века мы встретились на Московской улице. Я не спросил ее, греет ей душу мысль, что она-то смогла. Думаю, что ответ непрост. Религию по-прежнему душит, правда, в объятиях, и, пожалуй, будет труднее совладать с неофитами, нежели с былыми гонителями. На всякой вершине есть свое дно, во всякой победе есть своя пошлость. Она обесценивает жертвы и подменяет праздник трагедии буднями бытовой пьесы с сильным комическим элементом. Пришло письмо от Евгения Симонова. Оно было пылким и размашистым. Писал он о том, с каким нетерпением ждет пьесы об Александре Сергеевиче. Писал, что возродит коронацию, что в скорости восстановит Диона. Во все это было трудно поверить. В конце послания он сообщил, в конце месяца приезжает с гастролями в Венгерский национальный театр. Будет играть в Москве и Питере, везет варшавскую мелодию. Мне выпадет счастливый шанс увидеть в Гелене Мари Теречко. В Москве я застал писательский съезд. Я отчислился среди делегатов, но не ходил на заседания. Чем дальше, тем мне было труднее присутствовать на литературных форумах. Я обнаружил, что для меня они непосильные испытания. Какое уж там ристалище духа. Энергетический заряд этой насыщенной атмосферы был агрессивен и небезопасен. В котле закипало густое варево из самолюбий, обид, тайных игр, усилий подняться хоть на ступеньку. Котел угрожающе накалялся до критической температуры, градусом выше, и разорвет.